Глава третья. Имя мое. Вы задумывались, что означает ваше имя? Задумайтесь, пожалуйста, над этим сейчас. Вам в нем комфортно или не очень? Вы стыдитесь своего имени или гордитесь им? Почему вас назвали именно так? Знаете ли вы человека, в честь которого вас назвали? Что вам известно о жизни и судьбе этого человека? Знаете ли вы, как он закончил свою жизнь, если его уже нет в живых? Какие чувства и мысли возникают у вас, когда вы думаете о нем, об общности ваших судеб? Что вы чувствуете сейчас, когда я задаю вам эти вопросы? Называли ли вас ошибочно другими именами, путая с кем-то? Дразнили ли вас в детстве из-за имени? Как? Хотелось ли вам поменять имя? Может быть, вы уже поменяли его, приняв саньясу или именоречение? В любой психотерапии, индивидуальной, групповой, на тренингах, особенно на клиентских группах по семейным расстановкам, уместно задавать людям эти вопросы. Вы будете удивлены, сколько интереса, откровений, открытий, инсайтов возникает при ответе на них. Какие пласты боли, радости, историй и человеческих судеб всплывают на поверхность из глубин подсознания. Пословица гласит: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». И мы, как корабли, в зависимости от имени, по-разному плаваем в этом море жизни. Странная деревенская пара — муж и жена. Высокая, сухопарая, рябая, с кислым лицом и плаксивым голосом Федора и среднего роста, голубоглазый, с вьющимся чубом, балагур и любимец женщин Алексей. Они в браке 6 лет. Муж бредит детьми, детей нет. За спиной Федоры деревенские бабы зло шепчут о ней: «Яловая». Так в деревнях сравнивают бездетных женщин с нетельными коровами. Знахарки и бабки говорят: «Тебе поделано». Дают ей пить зелье. Она пьет и делает то, что ей велят. Проку никакого. Все чаще Федора застает в кузнице у Алексея очередную деревенскую вдовую кралю. Надо что-то делать. Днем и ночью думает она. Наконец, уговорив мужа, они берут из приюта 3-летнего мальчика, круглого сироту по имени Митя. Дом наполняется теплом и детским смехом. Алексей возится с пацаном как с родным. Водит его на кузню, чему-то там учит, берет с собой на рыбалку. Федора как может заботиться о нем. И тут, о радость, она чувствует, что беременна. Рождается долгожданная девочка. Ее называют Надей. Счастье и отрада. Все внимание ей. Мальчик мешает, раздражает приемную мать, путается под ногами. Она то больно шлепнет его, то нечаянно выльет на него горячий суп. В конце концов, ребенка возвращают в детский дом. Сдают, как использованную бутылку. А маленькая Надя похожа на ангела с большими печальными глазами. И как ангел вскоре отправляется на небеса. В возрасте 5,5 лет она умерла от дифтерии. Чтобы не сойти с ума от горя, ее родители снова берут к себе из детдома Митю. Он живет с ними до 14 лет. А потом, можно сказать, сбегает от них в город, поступая в ремесленное училище. «Митя — это мой папа. Он рано женился. И в 21 год у него с мамой родилась я. Меня назвали Надей в честь папиной названной сестры. Любил ли ее папа? Злился, да. Ведь она стала косвенной причиной того, что сиротой он стал дважды. Какое же послание несет для меня это имя? Живи в память о ней. Так хотели бабушка и дедушка. Умри рано, как она». Это еще одно послание, спрятанное в этом имени, по факту событий. Моя жизнь является результатом этих обоих посланий. Я живу. Но, начиная с пеленок, у меня есть неосознанное стремление уйти вслед за ангелом. Не успели меня принести из роддома, как у меня началась младенческая болезнь. Я не знаю, что это за хворь, но когда я уже с пеной у рта, изогнувшись, закатила глаза, меня отнесли к соседке-старушке. Она набросила на меня черный платок и целый час читала молитвы. Я ожила. а в 5,5 лет я заболела тяжелой формой ангины и задыхалась. Помните, Надя умерла от дифтерии. В больнице я подхватила гепатит. Долго лежала в инфекционной больнице. Вышла и сразу попала под операцию аппендицита. В 29 лет у меня была клиническая смерть. Еще через 2 года я чуть не умерла от заражения крови и перитонита. Сейчас люди тянутся ко мне именно за надеждой, помощью, советом, поддержкой. Это тоже отзвук значения моего имени. По словам моей подруги Рахиты, влюбленной в Индию, мое имя с санскрита переводится так: «На» — правильно, «деш» — выбери, «да» — путь. И это значение моего имени тоже имеет право на жизнь, так как последние годы жизни я только и занимаюсь поиском своего пути, истины и света. Но это уже другая история. Надежда умирает последней. Часто говорят люди из лучших побуждений, в пожеланиях и тостах. Эта фраза каждый раз приводит меня в смятение. Представляете себя на моем месте? Все умерли. И осталась на земле одна я — Надежда. Может, поэтому я и не люблю это красивое, значимое имя Надежда. Мне больше нравится, когда меня зовут Надя или Надюша. Так меня называл мой любимый дедушка Гриша, и оно созвучно с моей душой. Мою младшую сестру назвали Верой. В семье была уже любовь, моя мама. Была Надежда, я. И чтобы это соответствовало трем святым, вере, надежде, любви, девочку назвали Верой. И действительно, жизнь Веры складывается так, будто она находится под защитой святых. Но может быть потому, что святая Вера была великомученицей, моя сестра, начиная с рождения ребенка, мучается от болей в суставах. У нее полиартрит. Люди, как правило, не задумываются над значением и происхождением своего именоречения. Но как только на этот аспект проливается свет, на поверхность всплывают интересные и удивительные истории. Приведу здесь только несколько примеров из собственной практики. Евгения назвала сына в честь Юрия Гагарина, как и многие другие советские женщины в 1961 году. Она была влюблена в обаятельную улыбку всенародного любимца. Также крепко она была привязана к сыну. 8 лет назад сын исчез. Бросил товар на границе с Польшей, попал на большую сумму денег и скрылся. Мать до сих пор не знает его местонахождения. Пропал без вести в мирное время. Ему было столько же лет, сколько и Юрию Гагарину, когда он не вернулся из последнего полета. «Меня зовут Аннушка. Мне 32 года. Папа назвал меня в честь самолета. Он бредил небом, мечтал летать, но работал бухгалтером на кондитерской фабрике. У меня всегда много поклонников. Но мужчины как-то странно ухаживают за мной. Они скорее меня обслуживают. Один на машине возит на работу, другой красит стены в комнате, третий меняет сантехнику, четвертый чинит компьютер. Но никто ни разу не предложил мне выйти замуж. Может, потому, что на самолетах не женятся?» Лизе было 12 лет. С мамой и папой они поехали к маминой двоюродной сестре праздновать день рождения тетиного сына. Денису исполнялось 14 лет. Лиза сразу понравилась мальчику. Он помог застегнуть пряжку на ее сандалии, принес с огорода полную до краев глубокую чашку спелой клубники, пускал ей в глаза солнечных зайчиков из осколка зеркальца. Потом всей компанией они пошли купаться на реку. Все уже мокрые и веселые стояли на берегу, а Денис стоял в реке и, смеясь, кого-то изображал. То мартышку, то цыпленка табака, то дозорного. Между этим он подолгу нырял и снова корчил рожицы и хохотал. Всем было весело, и все дружно хлопали в ладоши. Вот он вошел в роль короля с короной на голове и снова нырнул. Все ждали. Смотрели и ждали. Мальчик больше не вынырнул. Лиза быстро вытеснила из памяти эту историю. Замуж она не вышла, но в 25 лет родила мальчика. Сына назвала Денисом, потому что только от этого мужского имени на сердце становилось надежно, трепетно и тепло. Когда ей позвонили на работу и сказали, что Денис утонул, слово «утонул» вытащила на поверхность сознания ту историю из детства. Жгучая боль умножилась. Завтра мальчику исполнилось бы 14 лет. Она рвала на себе волосы и молилась. В больницу она приехала полностью седая. Сын лежал без сознания под капельницей. Он ударился головой о рыбацкую лодку и нахлебался воды. Но он дышал, а значит, жил. Меня папа назвал в честь шестикратной чемпионки Олимпийских игр по конькобежному спорту Лидии Скопцевой. Ну, огонь, баба. Все успевает, азартная, жизнерадостная, целеустремленная, успешная. С восторгом говорил отец. Конькобежным спортом я не занялась. Одесса не Челябинск. Но за что ни возьмусь, все в руках спорится. Мастер спорта по парашютному спорту, победитель многих олимпиад по математике и физике, два высших образования, профессор, преподаватель строительного института. И так же, как у Скопцевой, у меня и муж, и сын — тренеры. Правда, по дзюдо. Я мать троих детей. Моим младшим детям сейчас 17 и 21 год. Старшая дочь погибла под колесами автомашины, когда ей было 8 лет. Сейчас ей было бы 24 года. В детстве я была свидетелем гибели девочки из параллельного второго класса. Меня даже привлекали для участия в следственном эксперименте. Я перебегала дорогу перед движущимся на меня молоковозом. Это было так ужасно. Как звали ту девочку? Не помню. Нет, постойте. Ее мама кричала: «Светик, деточка моя!» Старшую погибшую дочь женщины тоже звали Светланой. У людей с этими историями не прослеживаются семейные переплетения. Нет причин, связанных с родословной. Нет исключенных из семьи. Есть только одно — роковое воздействие имени. Но как часто в практике расстановок всплывают ситуации, когда детей называют именами рано ушедших из жизни, без вести пропавших или неудачливых родственников? Например, мать похоронила 6-месячную малышку. Девочку звали Маша. Следующую дочь женщина тоже называет Машей. Она не видит этого ребенка, так как сердце ее тоскует по малышке. 5-летняя Полинка отказывается жить с родителями, просится к бабушке. Назвали ребенка в память о прабабушке. В семье прабабушки Полины уже было 7 детей, и ее 8-ю отдали в приимы, в чужую семью. Пете 16 лет. Наспор с ребятами, он прыгает в школе с 4-го этажа и ломает себе ноги. Оказывается, что у деда был брат Петр, который по пьянке прыгнул с моста. Так и остался калекой на всю жизнь. Это еще раз свидетельствует о том, что, давая имена детям, хорошо бы знать историю семьи, ее генеалогическое дерево, и учитывать события и ситуации родных и близких людей. Называя детей именами знаменитостей, тоже желательно изучить информацию о судьбе этих людей. Бывают и другие интересные, я бы сказала, мистические совпадения в ходе расстановочных сессий. Они относятся не только к клиентам, но и к заместителям в расстановках, судьбы которых на удивление переплетены, похожи вплоть до мелочей, в том числе и в именах. Воистину, все в этом мире взаимосвязано. Все не случайно. Молодая женщина Юля запуталась в своих взаимоотношениях с молодым человеком по имени Ярослав. Свою расстановку она делать еще не готова, но участвует в расстановках других людей. В этот вечер мать 17-летнего Ярослава делает расстановку на неадекватное поведение сына. У Ярослава есть старшая сестра Аня, а младший ребенок в семье умер. В ходе расстановки Юлю осенило. Проведя параллель между этой семейной системой и семьей своего Ярослава, она рассказала: «Старшую сестру моего Ярослава тоже зовут Аня, а младшая его сестра умерла в детстве от гепатита. Ее звали Юля. Я после расстановки поняла, что Ярослав относится ко мне как к своей погибшей сестренке. Очень любит, но когда дело подходит к близости, он начинает вести себя неадекватно, напивается, пропадает и страдает от этого». Клиентка Анна заказывает расстановку по вопросу стремления к суициду. Пути ведут к ее без вести пропавшему на войне деду Михаилу, на роль которого она выбирает сидящего в зале Андрея, чьи ноги сразу подкашиваются, и он ложится на пол. Рядом с ним ложится отец Анны, Анатолий. Умер, когда ей было 12 лет. Саму Анну неотрывно тянет к мертвым. Шаг за шагом мы, сделав все возможное, освободили женщину из объятий умерших. После расстановки Андрей был шокирован, как вся эта история похожа на историю его семьи. А главное, что его задело, что все имена совпадают. Его отца звали Анатолием, и он рано ушел из жизни. Дед Михаил погиб во время Великой Отечественной войны. Его жену зовут Анна, и она тоже склонна к длительным депрессиям и разговорам о смерти. «Только я здесь ни при чем», — говорит Андрей. Я подзываю мужа Анны, который сопровождал жену, и интересуюсь, как его зовут. «Андрей», — отвечает мужчина. «Да, есть чему удивляться. А вот еще один неординарный случай из моей практики психотерапевта. На консультацию пришла красивая молодая женщина с измученным от бессонницы лицом. Ее дочке 1 годик и 8 месяцев. Она очень агрессивна, гиперактивна, привыкла к рикам добиваться того, что она хочет. Может кричать в прямом смысле до посинения. И крик этот похож на вой сирены. Родители пугаются за состояние здоровья девочки и разрешают ей делать то, что она хочет. А хочет ребенок, например, запустить мяч в оконное стекло или бросить вазу с балкона 6-го этажа. Мы долго, без особого результата, исследуем возможные причины разрушительного поведения ребенка. Наконец, я спрашиваю, как зовут ребенка и в честь кого ее назвали. «Афина», — отвечает мать. «Я назвала ее в честь греческой богини-воительницы, чтобы она не была такой мямлей, как я, чтобы могла за себя постоять. Я тут же открываю замечательную книгу Джин Ша Бален «Богини в каждой женщине» и читаю вслух об Афине. Вхождение Афины в общество олимпийских богов было поистине драматическим. Она появилась на свет из головы Зевса, взрослой женщиной, в блестящих золотых доспехах, с острым копьем в одной руке, издав при этом громкий воинственный клич. Да, это про Афину. Она никогда не была ребенком. С первых дней она смотрела на меня по-взрослому, кричала требовательно и угрожающе. «Что же мне делать? Я ее все равно так люблю», — говорит женщина. Я советую маме переименовать ребенка, составив имя из букв ее имени. Например, Инна, Анна, Фаина. Называть ее по-другому хотя бы в течение 2-3 месяцев. Если такой подход не сработает, я готова сделать расстановку. Сработало. Об этом через полгода я узнала от бабушки девочки, которая и прислала дочку ко мне на прием. Буквально на днях я встретила свою сокурсницу по университету. Она недавно родила ребенка. Девочке 1 годик и 1 месяц. Вероника достает мобильный телефон и показывает мне одну за другой фотографии девочки. «Это Жозя в бассейне, это Жоська с папой, это мы все вместе». «Извини, а как зовут ребенка?» — спрашиваю я. «Жозефина. Еще за 5 месяцев до своего рождения она назвала мне свое имя», — говорит счастливая мать. «Что ж, очень хочется, чтобы девочка росла счастливой. Но после случая с маленькой воительницей Афиной я осторожно отношусь к заморским именам. Во многих странах мира при рождении ребенку дают несколько имен. Одно для себя, другое — для людей, третье — для церкви. Одно из них остается тайным и в течение всей жизни защищает человека от деструктивных сил. В настоящее время некоторые люди, идущие духовным путем, берут саньясу. Это имя, которое дается человеку-учителем часто на санскрите. Мое саньясинское имя — Шакти. Саньяса означает «я оставляю прошлое в прошлом и готова идти путем поиска истины». Оказалось, что в переводе с непальского мое имя звучит как Асса. Бабушка-дервиш Бифатима Апа дала мне имя Мариям. Мариям — мать пророка Ису, Иисуса. Человек, меняющий имя, часто меняет и свою судьбу. Существует наречение нового имени и в славянской традиции. В глубокой медитации, в недрах сознания человека, всплывает его древнее славянское имя, имя силы. Что же делать тем, кто не готов сегодня так кардинально менять свою жизнь? Выход есть. Нужно подружиться со своим именем и примириться с теми людьми, имя которых вы носите. Для этого есть много путей. Я знаю три. Это молитва, медитация, расстановка. Молитву я оставляю вам, как святая святых ваших личных, душевных и духовных отношений с Богом, Вселенной, Абсолютом. Если вас назвали в честь святых праведников, или у вас есть покровитель по церковному календарю, вы можете наладить с ним самые теплые отношения, взывая к нему с молитвой и в горе, и в радости. Вы можете найти некоторые молитвы в молитвословии, но лучше своими словами. Пусть они исходят из глубины души и сердца. Направляйте в адрес святых и ангелов-хранителей поток любви, нежности, признательности. Молитва. Пресвятая Великомученица Надежда, да светится имя Твое, да пребудет с Тобою божественная благодать. Слава Тебе вовеки. Пресвятая Надежда, радость сердца моего, защита души моей, моли Бога обо мне. Да пребудет со мною божественный свет, божественная милость, божественная мудрость и божественная любовь. Аминь. С верой в лучшее будущее ребенку дают имена знаменитых людей, полководцев, праведников, борцов за свободу. Считается, что имя великого человека передает и новорожденному лучшие качества. Однако не каждый ребенок может выдержать такую ношу. Тогда он начинает болеть. Про таких в Казахстане говорят «Аруах Калдымады». Не поддержали духи предков. В таком случае казахи отправляются на могилу человека, чье имя дано ребенку, и приносят в жертву барана. Медитация, если ваше имя свободно. Запишите этот текст на диктофон или попросите близкого человека прочесть вам его. Сядьте удобно. Позвоночник прямой. Глаза закрыты или открыты по вашему желанию. Сделайте глубокий вдох. С выдохом полное расслабление. Еще один глубокий вдох. С выдохом. Постарайтесь максимально расслабиться. Начинайте дышать медленно и глубоко. С каждым вдохом ваше тело расслабляется все больше и больше. Ваше тело обмякшее, расслабленное. На душе умиротворение и покой. Мысленно встаньте и представьте себя в приятном для вас месте, в тепле, где вы можете поговорить с именем на любую тему, попросить совета или поддержки. Теперь вы делаете шаг вперед на место вашего имени, разворачиваетесь к тому месту, где вы только что стояли. Внимательно посмотрите глазами имени на себя. Как вас ощущает и видит имя? Рост, объем, цвет, осанка, внешний вид. Что чувствует имя к вам? С этого места скажите себе, стоящему напротив, все, что видите и думаете. И ответьте на все ранее задаваемые вопросы и просьбы о совете и поддержке. Снова встаньте на свое место лицом к имени. Поблагодарите его за все. За то, что оно помогает вам по жизни, оберегает вас, делает видимым и значимым. Выскажите искреннее сожаление, если оно вам не нравится или вы стыдитесь его. Скажите теплые слова признательности и мысленно наделите свое имя силой, мудростью, безопасностью. Раскрасьте любимым цветом, расширите до размера сферы метров 3 в диаметре. Теперь сделайте шаг вперед и войдите в это чистое, сильное, безопасное, сияющее пространство. Почувствуйте мощь, поддержку, защищенность. Дайте этому состоянию проникнуть в поры вашего тела. Побудьте в этом несколько минут. А сейчас начните возвращаться к реальности. Пошевелите пальцами рук, ног, потянитесь. Медленно откройте глаза. Улыбнитесь. Громко произнесите свое имя. Почувствуйте разницу. Медитация «Освобождение имени от влияния умершего». Позаботьтесь о том, чтобы вам никто не мешал. Отключите телефон. Настройтесь на важную работу. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь максимально расслабиться. Мысленно представьте перед собой человека, в честь которого вас назвали. Посмотрите на него внимательно и дружелюбно. Скажите спокойно, без эмоций, как факт. Например, «Я тебя вижу. Ты моя тетя Надя, а я твоя племянница, Надя. Ты ушла, а я живу. Когда-нибудь, когда Богу это будет угодно, мы с тобой обязательно встретимся. А сейчас радуйся, что я живу. В моем сердце есть хорошее место для тебя». Можете склониться перед этим человеком в глубоком, уважительном поклоне и отпустить его с миром. Если в вашем городе есть расстановщик, можно заказать для себя расстановку по этому вопросу и со стороны наблюдать за всем происходящим. Также хорошо сделать расстановку, когда происхождение имени неизвестно и есть много амбивалентных чувств по этому поводу. Расстановка. Схема для профессионалов. Человек выбирает из присутствующих людей заместителя себя и заместителя своего имени. Чаще всего эти два персонажа ведут себя дружелюбно. По-детски, с любопытством рассматривают друг друга, застенчиво приближаются и, наконец, обнимаются, иногда прыгают и танцуют. В любом случае такая расстановка для человека является ресурсной. Бывают случаи легкого диссонанса между человеком и именем. Все это гармонизуется с помощью диалога, в котором выясняются шаг за шагом претензии и пожелания друг другу. Иногда это лучше сделать с юмором, вплоть до выяснения нюансов имени. Например, как в моем случае. Надежда — это груз ответственности, а Надя, Надюша — это по-человечески тепло и приятно. Когда имя поворачивается к человеку спиной и уходит из пространства, это означает, как правило, что оно идет к тому, от кого пришло, то есть к тому человеку, в честь кого назвали. Мы ставим этого человека напротив уходящего имени, и дальше идет работа, как в случае с семейными переплетениями или идентификацией с посторонним лицом. Иногда у клиента двойственное отношение к своему имени. С одной стороны, придраться не к чему, имя как имя. А с другой стороны, имя вызывает остановку дыхания, дрожь в теле, обиду или слезы. Тогда я с помощью каталептической руки вынимаю из имени то, что вызывает такие болезненные эмоции, и ставлю на это место еще одного заместителя, и он зачастую и подводит нас к корню проблемы. Например, Людмила — хорошее имя. Слезы от того, что Людмилочкой называл любимый папа, который ушел из семьи. Василий Игоревич — достойное имя. Но бессилие и злость на школьную дразнилку. Васька Мур поворовал всех кур. Лорка — крыска из норки. Отомстил Ларисе в пионерском лагере отвергнутый ухажер. Достаточно порой только смеха над детскими обидами. Но иногда мы ставим в расстановку ушедшего родителя, школьных друзей или мстительного мальчишку и проговариваем спокойно. «Не называйте меня Васькой. Я же не кот. Василий Игоревич мне подходит больше». Или «Лорка убежала в норку. Теперь я Лариса». Так очищается наше имя. Так освобождается наша память. Так исцеляется наша жизнь.